Караваев сперва рассеянно слушал, распределяя внимание между жердем, который сидел перед ним, распекая приемку, отвечающую за закупку и качество дури, и телефонной трубкой у своего левого уха. В трубке звучал незнакомый и неприятный голос. И о чем именно он толковал, до Караваева дошло не сразу. Обычно он не отвечает на такие звонки. Они отсекаются на уровне секретарши или какого-нибудь шестерки типа Клементия. Мало ли на свете идиотов, имеющих претензии к казино и горной индустрии в целом. Но в этот раз звонивший произнес ключевые слова «Тиходонск» и «Козырь». И его на всякий случай соединили. «Да тихо ты!» — крикнул в какой-то момент дядя, прикрыв трубку. «Помолчи пару минут». Это он жердью. Жердь убрал громкость, но продолжал вполголоса что-то ворчать под нос. После недавней героиновой атаки у него накопилось много претензий к приемке. Так оставлять это дело было нельзя, и молчать нельзя было тоже. Дело государственной, можно сказать, важности. Но Караваев глянул на него, и жердь в конце концов заткнулся. «Повторите, пожалуйста», — сказал Караваев в трубку. «Две шоблы, говорю», — повторила трубка. «Ну, чтоб вернее. Одна шобла уже в Москве, в гостяке на Медовом переулке. Аленка зовется. Они пустые, ни стволов, ни пик. Там Миклуха за основного. Со второй Козырь выезжает. Сам 8 числа в фирменном поезде в спальнике. У них и тротилы, гранатометы, и автоматы. Мало не покажется». «А ты сам кто такой? Обзовись!» — резко проговорил Караваев. «Сейчас. И номер паспорта продиктую. Нафиг тебе мое погоняло?» «Да узнать хочу. С какой радости своих сдаешь?» «Оно тебе надо. Западло Козырь мне утворил. Я ему должен. Хочешь — слушай, хочешь — не. Только Миклуха со своими все разнюхают, а потом вам всем кирдык придет. И алмаз взорвут, и офис». «Хватит пургу гнать, козел. Дурака нашел? Подставить меня хочешь?» На том конце провода язвительно рассмеялись. «Ты сам себя подставил, когда рай взорвал. Волкодав тебя не дострелил, но да это дело поправимое. Жди Козыря в гости, дядя. Уже скоро». Караваев прикрыл трубку ладонью, повернулся к жердю. «Есть у Козыря такой волкодав?» Тот кивнул. «Конечно, начальник охраны». Караваев убрал ладонь. «Ладно, ладно. Чем подтвердишь, что не развод?» «А ты жопу оторви и сгоняй на Медовый. Номера 206, 207 и 208. Я видел, как бронировали. Ну и пошеруди там, кто такие, зачем приехали и чего каждый день у алмаза трутся». Неизвестный еще раз коротко хохотнул.